Потом люблю смотреть, как он ест. Люблю слушать о том, что должна быть в повседневности простая основа. 2-3 основных вкуса. А когда их начинают мельчить, смешивать, путать, ничего толкового не выйдет. Мне хорошо с ним днем и ночью не страшно. Когда мы далеко друг от друга, когда тоскливо бьет в старые скрипучие ставни ветер, мне грустно. Но у меня все равно нет чувства отъединенности и обреченности. Я вспоминаю его ласку, его нежность, и на сердце у меня становится тепло-тепло, как будто я маленькая девчушка, которая счастливо засыпает у мамы под боком, набегавшись по весенней земле. Одна большая добрая мама у всех нас, и имя ей — Любовь.